Глава 11. Леди в белых халатах. Из больницы мы Марфеньку забрали и привезли в тетину квартиру на Петроградке. «Надеюсь, тут он ее не найдет», — объяснила свое решение тетушка. «Надеюсь, кто-то мне уже объяснит, зачем кому-то ее искать», — досадливо проворчала Ирка. В больнице, едва дождавшись завершения визита к Марфеньке настоящего профессора и выслушав его мнение о состоянии здоровья пациентки, тетя Ида развела бурную деятельность по перегруппировке наших войск на заранее подготовленные позиции. И пока она не уложила Марфеньку в своей светлице, у нас не было возможности толком обсудить происходящее. Наконец тетя со всей возможной осторожностью спустилась со слишком крутой для нее лестницы в нижнюю комнату, и мы сели обедать. Ирка на скорую руку сварила незатейливый супчик, который Волька раскритиковал. Ему опять было мало мяса. А Марфенька, сидя в постели, похлебала с удовольствием. Профессор Левушка заверил тетю, что ее дражайшая подруга будет в полном порядке. И это нас всех обрадовало. Но не успокоило. Тревогу вызывала непонятная история с лжепрофессором. Странный, желтый, с нетипичным разрезом глаз. Быстро покончив с супом, я положила ложку и принялась загибать пальцы, спеша суммировать информацию о лжепрофессоре. Похоже, азиат. А ведь один молодой китаец в этой истории уже есть. «Был», — поправила тетушка. «Как человек с техническим образованием, она во всем любит точность». «А этот новый азиат», — сказала мне Марфа, — «не юноша, скорее средних лет». «Тебе это сказала 16-летняя Марфа», — напомнила я. «Для девицы такого возраста каждый, кому за 40, глубокий старик». «Справедливое замечание», — согласилась тетя. «Да молодой он был, лет 30», — вмешалась Ирка, вернувшись за стол от мойки, куда она отнесла грязную посуду. «Пока вы загружали Марфеньку в такси, я поговорила с дежурной медсестрой. Она, конечно, не рассматривала этого лжепрофессора, но тоже сказала, что он был странный». «И ты не расспросила ее, что это значит?» Тетушка всем корпусом развернулась к подруге. Она сказала: «Необычно молодой для профессора, это первое. А второе, пуговицы у него были на левую сторону». «Пуговицы чего?» — не поняла я. «Ну, Лена, пуговицы халата, конечно». Тетушка провела рукой по планке своего элегантного домашнего платья, вовсе не походящего на халат. «Согласно принятым требованиям, застежки, молнии и пуговицы на предметах дамского гардероба размещают слева, а на мужских — справа». «По-моему, это требование давно устарело. Сейчас полно одежды унисекс». «Спасибо». Я поблагодарила Ирку, которая поставила перед нами кружки с чаем. «И снова справедливое замечание. Но только не в случае, когда речь идет о форменной одежде в консервативном стиле, какой является белый врачебный халат. Мерси, дорогая». Тетушка кивнула Ирке и обняла ладонями свою кружку. «Значит, профессор явился в халате с чужого плеча, что утверждает нас в подозрении, он был не настоящий». В моей голове рыбкой шевельнулась какая-то мысль, но не вынырнула, только слабо блеснула и снова скрылась. «А разве не могло быть такого, что профессор в спешке перепутал халаты, надел чужой?» — предложила самое простое объяснение Ирка. «Могло бы, если бы в больнице вообще имелся такой профессор». Тетушка вздохнула. Ей тоже очень хотелось списать все на невинную ошибку, случай, путаницу, но железная логика не позволяла. «Однако Левушка Громыцкий по описанию своего сотрудника не узнал». Это мог быть профессор из другой больницы. Сделала еще одну попытку Ирка. Никаких других профессоров к пациентке Зарецкой не вызывали. Громыцкий собирался осмотреть ее сам. Тетушка пристукнула по столу кружкой. Не будем себя обманывать, придумывая невинные объяснения. Момент, еще только один вариант. Ирка подняла руку, как школьница. Может, это был поклонник актрисы Зарецкой? Вы же помните, она говорила, ее фанаты ужасно назойливые. Ах, Ирочка! Тетушка грустно улыбнулась. Что бы там Марфа ни думала о своей неувядающей красоте и вечной молодости, 30-летний поклонник у 80-летней дамы — это слишком смелое допущение. Я заметила, что она все-таки скостила подружке 6 годков. У Крис Дженнер роман с Кори Гэмблом, хотя он моложе ее на 25 лет, напомнила Ирка, и когда тетушка взглянула на нее с откровенным недоумением, смущенно пояснила. Это американские актеры. Вы могли видеть их в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Мы могли видеть такое? Искренне шокировалась тетя Ида. Даже руку к сердцу прижала, забыв, что держит кружку с горячим чаем. Ойкнула, обожглась, сбавила тон. И 25 лет разницы, не 55, согласись. Я думаю, версию с фанатом можно не рассматривать, сказала я. Хотя бы потому, что она шокирует, но не пугает. Меня гораздо больше беспокоит другой возможный вариант. Тетушка покивала. «Меня тоже. Боюсь, выстраивается четкая линия». Она поставила кружку, чтобы освободить руки для выразительных жестов, и первым делом ткнула пальцем в невидимую точку слева от себя. «Вчера Марфа с кем-то встречалась за чаем с пирожными». Тетя провела в воздухе прямую и уперла перст в следующую точку. Этот кто-то незаметно скормил ей лекарство, от которого Марфа едва не умерла. Снова линия и точка. Кого-то то, что Марфа не умерла, не устроило, и он явился к ней в больницу. Не сходится. Я помотала головой. Если кто-то явился к Марфе в больницу, чтобы добить ее, почему не сделал этого? У него была такая возможность. Они беседовали наедине. Возможно, он не хотел ее убивать. Мне кажется, ты сама себе противоречишь. То кто-то хотел убить Марфу, то не хотел. Я вижу тут некоторую путаницу в терминологии. Тетушка усмехнулась с легким высокомерием. Она никогда не упускает случая продемонстрировать превосходство технического образования над гуманитарным. Убийство могло быть способом, но не целью. На самом деле он не хотел ее убивать. Он добивался другого. Ему нужно было заставить Марфеньку молчать. Я сообразила, к чему она клонит. Но о чем? А ты подумай. Тетушка посмотрела на меня, как учитель на школяра, который должен сам решить задачку. О чем Марфа наверняка молчала во время их приватной беседы в палате? О чем она никак не могла вспомнить, а значит и поведать? Да о чем угодно. Я начала раздражаться. Не люблю выглядеть тупицей, у меня синдром отличницы. Обо всем, что не имеет отношения к тому выдуманному миру, в котором она живет в дни победы деменции. «Именно так», — тетушка хлопнула в ладоши. Лжепсихиатр расспросил Марфу о событиях вчерашнего дня, услышал только охи-вздохи по Васеньке Требушинскому и понял, что добился своего. Она повредилась умом и ничего не помнит. Да и кто поверит полоумной старухе? Стало быть, теперь у него нет необходимости ее убивать. Потому что он не знает. Никто не знает, что это Марфенькино состояние временное. Уже завтра память к ней вернется. Вот потому-то я и поспешила забрать ее из больницы с глаз долой, чтобы завтра ее никто не видел и разительных изменений в поведении не заметил. Тетя дернула подбородком, указывая на потолок. «Будет сидеть тут у меня, как принцесса в башне, пока мы не найдем и не обезвредим преступника». «Я так понимаю, вето, наложенное тобой на продолжение нашего расследования, снято?» — уточнила я. Тетушка уверенно кивнула. Я посмотрела на Ирку, она довольно улыбнулась. «Тогда мы можем гораздо больше рассказать тебе о нашем сегодняшнем походе в театр». «Так и знала, что вы тайком продолжали свою сыскную деятельность», — тетушка фыркнула, но беззлобно. «Что ж, выкладывайте все». К вечеру я вернулась домой, терзаясь виной перед мужем и сыном, оставленными на произвол судьбы. А там, оказывается, разворачивалась настоящая спортивная драма. Итак, представьте, в красном углу ринга чугунная мясорубка, произведенная по конверсии на заводе очень тяжелого машиностроения из первосортного танкового железа. А в синем углу ринга мужчина в самом расцвете лет, рост под 2 метра, косая сажень в плечах, характер нордический, латентный викинг, но душа нежная, как цветок, отягощен 2 образованиями и МБА. Вы на кого поставите в смертельной битве этих титанов? Я-то думала, мясорубка переживет нас всех. Пройдут тысячелетия, и люди будущего, прорубив 4 километра культурного слоя, найдут ее целой, невредимой и всегда готовой к использованию. О, маловерная! Я должна была лучше думать о собственном муже. Он сломал нож мясорубки. Как? Не знаю, не спрашивайте. Он сам не заметил момента свершения подвига. Спохватился, когда в мисочку начал выползать странного цвета бронефарш. Этот кульминационный момент я и застала. Пришлось выбросить содержимое миски, хотя Колян возражал, утверждая, что его металлизированный фарш вполне годится в дело. Заодно, мол, с дефицитом железа в организме поборемся. Вместо домашних котлет на ужин были магазинные сосиски. Зато к чаю я подала тетушкин быстрый творожный пирог. И все остались довольны. Потом муж полез в интернет заказывать новый нож для мясорубки. И увяз там надолго. Неожиданно оказалось, что у этой простой детали есть разные варианты конфигурации. Пока супруг придирчиво выбирал мясорубочный нож, вслух аргументируя покупку самого оригинального, очень похожего на сюрикен-ниндзя, я немного пообщалась с сыном. «Поговорим?» «Угу. Как вы тут без меня?» «Норм. На тренировках был?» «А то». И села за свой комп поработать. Успела отредактировать 2 десятка страниц чужой рукописи и была оторвана от дела телефонным звонком. «Елен, привет! Мне нужен твой совет», — сказала Джульетта в трубке. Я подивилась, как быстро и широко распространилась в массах манера Пети Солнцева. Все вдруг заговорили в рифму. «Привет, Джульетт», — ответила я в том же стиле. «Какой тебе совет?» «По поводу литературы для детей». «Все говорят, что малышу еще в животе мамы очень полезно слушать классическую музыку. Так ведь, наверное, это справедливо и для хороших стихов?» «Хорошие стихи никогда не повредят», — согласилась я. «Тебе помочь с формированием репертуара? Читай младенцу сказки Пушкина, только не его песни западных славян. Там слишком много недетской жути. Колдовские жабы, отрубленные головы, вампиры — полных крови гробах. Ершова можно. Конек-горбунок. Приятно ритмичный и вовсе не страшный. Ну и Барто с Михалковым в ассортименте, конечно. А что-нибудь наше, местное? Все-таки в Питере живем. Мне на ум только Бродский приходит, но я что-то сомневаюсь». «Сомневайся дальше». Я не одобрила читку Бродского младенцу. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Это точно не лучшее руководство к действию для того, кто еще не родился». Хочешь чего-то местного? Посмотри афиши петербургских театров. Какие в их репертуаре детские спектакли. Они обычно ставятся по литературным произведениям», — предложила я. «Хорошая идея». Обрадованная Джульетта отключилась. «Других не держим», — самодовольно пробормотала я. «Хотя, конечно, эта идея посетила меня лишь потому, что мы весь день только о театре и говорили. Я, тетушка и Ирка сошлись на том, что наше расследование нужно сфокусировать на том храме, хламе, Мельпомены, который наша подруга-актриса важно называет своим. Но планирование дальнейших действий пришлось отложить до завтрашнего дня, когда девица Зарецкая резко повзрослеет и снова станет нормальной Марфенькой. Все же сцена и закулисье — ее территория. Вжик! Что-то остро блеснуло перед моим внутренним взором. Серебристая рыбка-мысль, которую я едва не поймала, разговаривая с тетушкой о лжепрофессоре, вдруг явилась мне во всей красе. Я внимательно рассмотрела ее, потом сделала то, что советовала Джули, посмотрела на сайте Марфенькиного театра, какие детские спектакли присутствуют в его репертуаре, и сразу же позвонила тете Иде. Не Ирке, потому что та вечером собиралась к Боровским, чтобы повидаться с детьми. «Привет, ты сказала, цитирую по памяти, профессор пришел в халате с чужого плеча, что означает, он был ненастоящий. Помнишь?» — спросила я тетушку. «Как-то так сказала. Да, а что?» Меня тогда царапнула мысль, кто именно ненастоящий. По формулировке можно было подумать, что халат. «Халат неодушевленный. О нем надо говорить не кто, а что». Тетушке не понравилась завуалированная критика точности ее формулировки. «Неважно. Мысль-то правильная. Похоже, халат был не настоящий, в смысле, не больничный». «Ну, вообще-то, это не только врачебная спецодежда. Белый халат носят пекари, повара, кондитеры, а также технологи, специалисты в области качества, дегустаторы. Речь не об этом». Я оборвала перечисление. Конкретно этот белый халат был не формой, а сценическим костюмом. Я посмотрела афишу и фото на сайте театра. У них в репертуаре есть детский спектакль «Приключения Незнайки и его друзей на воздушном шаре». Действие происходит в больнице, куда герои попадают после авиакатастрофы. И лечат их там дамы-врачи под руководством Медуницы. То есть в пьесе все медики, кроме доктора Пилюлькина, женского пола, понимаешь? И они поверх нарядных платьев носят белые халаты с застежкой на левую сторону. Пилюлькин тоже? Нет, Пилюлькин в рубашке с брюками, но он там тоже пациент, а не доктор, поэтому без халата. Вот лжепрофессору для визита в больницу к Марфеньке и пришлось взять форму у леди в белых халатах. «Интересное предположение», — признала тетушка. «По-моему, это гораздо больше, чем предположение. Марфенька, упоминая лжепрофессора, использовала выражение «не доктор, а несчастненький лекаришка». Знаешь, откуда это?» «Разумеется, из приключений Незнайки и его друзей Николая Носова». Перебрасываться цитатами из известных литературных произведений — наша с тетушкой любимая игра. «Совершенно верно», — подтвердила я. «Думаю, Марфенька подсознательно узнала халат из спектакля, хоть и не вспомнила об этом, но с Незнайкой четко проассоциировала». «Что же это возвращает нас к тому, что ответы на вопросы нужно искать в театре?» «Конкретнее, в театральной костюмерной», — уточнила я. «Там работала Роза, любившая винтажные пирожные, которыми Марфенька закусила лекарство, которое привело ее в больницу, в которой ее навестил лжепрофессор в халате из театральной костюмерной. Бинго! Круг замкнулся». «Завтра расспросим Марфу о ее вчерашнем дне и тогда решим, что делать дальше». Тетушка не стала спорить, значит, согласилась со мной. «Приезжай к завтраку. Я поставила тесто на пироги. Они будут с куриной печенью. Боря привез мне много свежих потрошков». «Господи! Что вы все здесь делаете?» Едва открыв глаза, Марфенька увидела нависшие над ней хмурые физиономии, точь-в-точь, как в знаменитом меме про Наташу и ее котов, которые все уронили. С той разницей, что лица были человеческие, и в количестве трех, а не четырех. «Все это сколько?» — быстро спросила Ирка, игнорируя прозвучавший вопрос. «Если бы Марфенька ответила двое, не посчитав меня, стало бы понятно, что тетушка паниковала не напрасно. Тетя Ида позвонила мне поздно вечером, когда я уже собиралась ложиться спать, и извинящим от плохо скрытой тревоги голосом попросила: «Пожалуйста, скажи мне, что я совершенно напрасно так волнуюсь». Я посмотрела на часы. Тетушка прекрасно воспитана и без серьезного повода не звонит добрым людям в полночь. «Теперь я волнуюсь. Что случилось? В смысле, что еще?» «Ах, да все тоже. Речь о Марфе. Я вдруг подумала, а если после пережитого стресса, отравления, реанимации ее мозг повредился настолько, что она уже не вернется в эту свою неустойчивую норму? Проснется завтра не моей дорогой подругой, а снова юной свиристелкой. Да так и останется ею навсегда». В голосе тетушки сквозила паника. Еще бы, в ее возрасте очень трудно завести новых друзей. Я поняла, что старушку срочно нужно успокоить, но в спешке брякнула не то. «Не проснется». «То есть?» Паника подступила к грани истерики. «В смысле, проснется, конечно, но не свиристелкой, а благородной старушкой. Не переживай». «Не могу не переживать», — пожаловалась тетушка. «Тогда будем переживать вместе, но не прямо сейчас, а ближе к моменту истины. В котором часу у вас подъем? Во сколько Марфенька проснется?» «Обычно около 8:00». «Значит, в 7:30 мы будем у тебя», — твердо пообещала я и велела. «А сейчас выпей какое-нибудь успокоительное и ложись спать». Договорив с тетей, я позвонила Ирке, которая ночевала в квартире Марфеньки, и сообщила ей, что место завтрашней встречи не изменилось, а вот время сдвинулось на 1,5 часа раньше. После чего переставила будильник, который успела завести на 8:00, и тоже легла спать. Где-то без 7:45 мы втроем, я, тетя и Ирка, прокрались в светлицу и столпились у ложа Марфеньки, пытливо вглядываясь в ее расслабленное во сне лицо. Конечно, она неприятно изумилась, это мягко говоря, и пересчитывать нас, чтобы ответить на Иркин провокационный вопрос, не стала. Поэтому я подступила ближе и громко, даже с некоторым вызовом, сказала: «Доброе утро, Марфа Ивановна». «Доброе? Не уверена». Марфенька завозилась, пытаясь сесть в постели, но вышло это у нее не сразу, потому что тетушка кинулась ее обнимать и завалила назад на подушке. Мы с Иркой ограничились тем, что радостно завопили и стукнулись в кулачки, хотя Марфенька решила, что и это перебор, не оценила нашу сдержанность. «Да что такое происходит? Идочка, не придуши меня. Девочки, потише, у меня в ушах зазвенело. Марфа, где ты была вчера?» Разомкнув объятия, задала контрольный вопрос тетушка. «Прости, Машер, но что за тон? Как на допросе? Я не должна отчитываться. Мне давно уже не 16. «Слава богу!» Тетушка снова обняла подругу, но растроганно всхлипывать не стала. Быстро собралась, встала и почти нормальным, спокойным голосом объявила: «Завтрак будет через 10 минут. Мы ждем тебя за столом, дорогая». За завтраком ни о чем нервирующем не говорили. Тетя Ида всегда требует, чтобы приемы пищи не омрачались драмами более серьезными, чем недосоленный омлет или упавшая чайная ложечка. Но как только убрали со стола, принялись расспрашивать Марфеньку. О событиях вчерашнего дня, прожитого ею не то в далеком прошлом, не то в мире светлых девичьих фантазий, она, как и ожидалось, совсем ничего не помнила. Мы не стали полномасштабно ее просвещать, рассказывая, что именно она пропустила. Тетя Ида объяснила подруге пробел в ее персональной летописи с лаконизмом Семена Семеновича из «Бриллиантовой руки». «Упала, очнулась, минус сутки». «Так я что же, в коме была?» Марфенька ужасно заинтересовалась, явно планируя в будущем при каждом удобном случае бравировать этим фактом. Ведь мало кому довелось побывать в коме. Массово, без разбора и веского повода, в нее впадают только герои дамских романов и телесериалов. Тетушка не позволила подружке размечтаться. «Типун тебе на язык! Не в коме, а просто в обмороке. У тебя сильно упало давление». «С чего это оно вдруг упало?» «Вот, с чего все вдруг упали. И вы, и давление — это главный вопрос». Я перешла к делу. «Где вы были в тот день и что делали?» Марфенька, оказавшаяся в центре пристального внимания всех присутствующих, не исключая даже кота, с большим удовольствием рассказала, как провела тот день, в финале которого каталась на скорой, о чем, впрочем, напрочь забыла. Последним, что запечатлело ее память, был уличный концерт. На него она попала случайно, просто проходила мимо музыкантов, когда направлялась, как было условлено, на ужин к тете Иде. «Я не спешила, поскольку успевала к назначенному времени, да и не была еще голодна. Мы с Розой пили чай с пирожными», — объяснила Марфенька и удивилась. «Что это с вами?» Мы трое замерли, насторожившись, как гончие. «Продолжай, нам очень интересно», — попросила тетушка. «Что за Роза?» «И что за чай?» — добавила я. «Что за пирожные, я и так уже знала. Ассорти «Райское наслаждение». 1000 с чем-то рублей за коробку. Вряд ли лекарство, которое для нее чуть не стало смертельной отравой, Марфенька получила в пирожных. А вот в каком-нибудь экзотическом чае — запросто. «Чай был китайский, зеленый с женьшенем. Должно быть полезный, но странный на вкус». Марфенька подтвердила мои подозрения. «А Розу в двух словах не описать». «Не экономь слова», — разрешила тетушка и откинулась на мягкую спинку стула. «Мы с удовольствием послушаем. Ты так интересно рассказываешь». Польщенная актриса не заставила себя упрашивать. Роза Марковна Аронова была крупной женщиной с густыми и длинными рыжими волосами, которыми она очень гордилась и всегда носила распущенными, отчего в состоянии покоя несколько походила на копну прошлогоднего сена. Впрочем, в состоянии покоя Роза Марковна пребывала редко, преимущественно во сне. Бодрствуя, она активно жестикулировала и меняла позы, даже когда предавалась занятиям, требующим усидчивости. Оттого наблюдать за Розой Марковной, когда она, к примеру, строчила на ножной швейной машинке «Зингер», было необыкновенно увлекательно. Роза Марковна могла одной стопой давить на педаль, второй — отпихивать лезущего в ноги кота, левой рукой направлять едущую по рейке ткань, а в правой — держать дымящуюся пахитоску, еще и вырисовывая ее тлеющим кончиком затейливые узоры в воздухе. При этом Роза Марковна стреляла глазами и сыпала словами, как правило, обсуждая темы, не имеющие никакого отношения к занятию, которому предавалась. Общаться с Розой Марковной было чрезвычайно утомительно. Мало кто мог задержаться рядом с ней надолго. Видимо, именно по этой причине она никогда не была замужем, хотя и родила двух детей, зачатие которых наверняка произвела в типичном для нее режиме многозадачности, параллельно с парой-тройкой других процессов, возможно, не менее результативных. Дети Розы Марковны переселились с Балтийского моря на Красное сразу, как только достигли возраста, позволяющего самостоятельно эмигрировать. Сама Роза Марковна не планировала покидать любимый город, который упорно называла Ленинградом, вплоть до вынужденного переселения непосредственно в горние кущи. Внешне непоседливая и пугающе хаотичная, она крепко пустила корни в золотом треугольнике, где жила в старом доме на Рубинштейна и служила в известном театре. Увы, возраст Розы Марковны вплотную приблизился к пенсионному, в связи с чем перспектива быть торжественно и с почестями выдворенной из родного закулисья сделалась в высшей степени реальной. Директор театра Игорь Кириллович Аметистов не случайно при каждом удобном случае заводил речь о необходимости новаторства и притока свежей крови. У Игоря Кирилловича было много важных друзей, чьи холеные отпрыски получили образование в сфере искусств и нуждались в респектабельной работе. Роза Марковна понимала, что ее должность начальника костюмерного цеха – желанный приз, и не питала иллюзий. За долгие годы работы в театре ее карьера выписывала зигзаги не менее затейливые, чем иголка вышивальной машины. Роза Марковна была и простой мастерицей швейного цеха, и помощником реквизитора, и гримером, и художником по костюмам. В качестве последнего она проработала больше 20 лет и снискала славу талантливого и дивно работоспособного модельера, не только создавая костюмы персонажей, но и обшивая некоторых актеров для жизни вне сцены. Конечно, такой честью удостаивались либо звезды, либо люди, особенно симпатичные Розе Марковне. Жена директора Аметистова к числу первых и вторых не относилась, а потому раз за разом получала отказы на просьбы сшить ей что-нибудь особенное. Пожалуй, Розе Марковне не следовало быть такой принципиальной. Затейливым платьем или экстравагантным костюмом можно было бы откупиться от злопамятной мадам Аметистовой. Увы, в длинном списке лучших качеств дальновидность и предусмотрительность занимали последние позиции, а сговорчивость и вовсе отсутствовала. Настал тот день, когда Розу Марковну выпихнули из художественно-дизайнерского состава, сослав в костюмерную. Возможно, кто-то ждал, что она обидится и уволится по-собственному. Роза Марковна, вслух поразмыслив с пахитоской в одной руке и бокалом в другой, решила, что это было бы поражением, и мужественно приняла удар судьбы и подлых Аметистовых. Она демонстративно, на глазах у сочувствующих и злорадствующих, удалилась в изгнание, собственноручно и с вызывающим грохотом прокатив по коридорам машинку «Зингер» на кружевном чугунном основании, которое предусмотрительный производитель на подобный случай снабдил колесиками. В изгнании она устроилась с большим удобством. У кабинета завкоста 20 квадратных метров, потолок с лепниной, голландская печь в изразцах. Был лишь один минус. Курилка прямо под окном. Но Роза Марковна и сама не выпускала из рук пахитоску, а потому от дыма не страдала. Наоборот, с удобством укладывалась грудью на широкий подоконник, чтобы подымить в окошко, не покидая рабочего места. Зато Аметистовы, оба зожники, не выносящие запаха табака, в прокуренный изнутри и снаружи кабинет завкоста даже не заглядывали. Заведующий костюмерной из Розы Марковны получился не менее прекрасный, чем художник-модельер. Вверенное ее заботам хозяйство она содержала в безупречном порядке, успевая при этом сочинять и шить наряды для избранных и друзей, а также без устали клеймить позором врагов. умениями проглотить обиду и прикусить язычок, Роза Марковна не обладала и в малой степени. Отчасти поэтому, хотя в основном из-за собственного бурного темперамента, она находилась в гуще театральных страстей даже тогда, когда физически пребывала в самом тихом, глухом закоулке. «Понятно, почему ты с ней приятельствовала», — не удержавшись, уколола подругу тетя Ида. «Ты же всегда хотела быть в курсе происходящего везде и всюду, а уж в твоем-то театре особенно». «Вообще-то это Ирочка попросила меня встретиться с костюмером». Марфенька слегка надулась. «Вообще-то это я попросила ее попросить вас», — спешно повинилась я, потому что Ирка тоже надулась. «Вот!» — Марфенька просторным жестом объединила меня и Ирку, сидящих по разные стороны стола, и с видом оскорбленной невинности взглянула на тетушку. «Меня все просили!» «Ага!» «Били в ладоши и голосили: просим, просим!» — съязвила тетушка. «Тебе, моя милая, пора быть умней и не лезть на рожон». «На какой рожон? Я просто пошла приятно побеседовать с давней доброй знакомой, заказать себе новое платье. Кстати...» Марфенька слегка подпрыгнула на стуле и обстреляла комнату озабоченными взглядами, как горохом. «А где альбом?» «Какой альбом? При тебе была только сумка. Она в платяном шкафу наверху. Из нее ничего не пропало. Я проверила», — ответила тетушка. «Альбом не помещался в сумку. Я несла его в руках». Марфенька картинно заломила руки. «О, боже! Он что, потерялся? Роза меня убьет!» Я посмотрела на тетю, она прикусила губу, на Ирку та вздохнула. Похоже, делать нечего. Придется рассказать. «Что еще рассказать?» Марфенька замерла с трагически воздетыми руками. «Есть две новости. Плохая и хорошая». Я попыталась смягчить злую весть, но не очень-то преуспела. «Плохая, про альбом мы ничего не знаем, не видели, не слышали. Хорошая, Роза вас не убьет». «Не знаете вы Розу?» Марфенька опустила руки. Реально свесила их по бокам, демонстрируя свое полное бессилие в сложившейся ситуации. «Не знали», — согласилась я, добавляя в голос грусти. «И уже не узнаем». «Увы». «Марфа, твоя Роза Марковна умерла». Рубанула правду матку тетушка, видя, что я не справляюсь. «Дипломатия не моя сильная сторона». «Как?» «Подробностей мы не знаем». «Она просто спать легла и не проснулась». Ирка повторила то, что нам сказал охранник Игнатьев. С минуту Марфенька молчала, потирая лоб и хмурясь. Я чуточку расслабилась. Будь наша великая актриса сильно потрясена, рухнула бы в обморок без прелюдий. Ей для такого этюда никакая подготовка не нужна, по опыту знаю. Играли мы как-то тесной компанией родных и друзей в «Крокодила», и Марфеньке выпало задание изобразить инфаркт. Она это сделала мгновенно — и настолько убедительно, что потом пришлось отпаивать публику кровололом и повторно звонить в неотложку, отменяя вызов скорой. И в самом деле Марфенькино сознание ничуть не помутилось. «То есть после нашей встречи за чаем я угодила в больницу, а Роза отправилась на тот свет?» Она обвела нас таким острым взглядом, что кот не выдержал, спрыгнул со стула и спрятался под скатерть. «Дорогие мои, мне кажется, или вы держите меня за идиотку? Определенно, у вас есть еще новости, и что-то мне подсказывает, они плохие. Ну же, не стесняйтесь, выкладывайте». Пришлось рассказать, что ее внезапный обморок был вызван лекарством для понижения давления. «Опоили меня?» Марфенька держалась молодцом. «Кто? Роза? У нее-то давление прыгало, она лекарство при себе держала, это да. Только Розе меня опаивать смысла не было. А если еще вспомнить, что она и сама легла и не встала? Нет, это другой кто-то. Но из нашего театрального террариума. Предположительно», — мягко поправила тетя, не торопясь с выводами. «Да точно из наших», — уперлась Марфенька. «Как было дело? Роза чай разлила, он горячий был. Мы оставили кружки на столе под окном и пошли мыть руки, а ближайшая уборная по коридору за углом. Не помню, чтобы Роза дверь запирала. Значит, запросто кто-то мог войти в кабинет и что угодно нам в кружке плеснуть». «Вопрос. Зачем кому-то плескать вам что-то в кружке? О чем вы с Розой говорили?» Я выложила на середину стола смартфон с включенным диктофоном, давая понять, что светская беседа трансформируется в вопрос потерпевшей. «О чем просили? О смерти Барабасова, о его пропавших бабушах. В театре думают, Барбариска погиб в результате несчастного случая. Пропажа бабушей вообще никого не волнует. Роза сказала, их давно списали. Барабасов их сам нашел в каком-то пыльном закутке и прихватизировал». Марфенька скосила глаза к кончику носа и постучала по нему указательным пальчиком, припоминая. «Хотя нет, к Барабасову я перешла уже после чая, а сначала мы говорили о нарядах. Роза, оказывается, сохранила наброски, которые делала, когда была художником-модельером. У нее уже в ту пору была война с Аметистовым. Он все за экономию ратовал, а она за дело болела. Чудесные костюмы сочиняла, красоты необыкновенной. Некоторые даже шила, причем сама ткани и фурнитуру покупала. Думала, у Аметистова воображение слабое, он по рисункам не понимает, а готовые вещи увидит, оценит. Куда там? У Аметистова не воображение слабое. У него жаба сильная». Она изобразила, как душит кого-то. «Роза такое платье для Джульетты придумала. Муслиновое, с кружевом и блесточками. Нежное, дивное. Глаз не оторвать. А шили им обоим, Джульетте и Ромео, наряды из бязи. Не будем отвлекать зрителя внешним. Пусть смотрит глубже, на внутреннюю красоту», — сказал Аметистов. «А бязь он, наверное, оптом закупил», — предположила я, «чтобы на халаты для врачиц в Незнайке хватило». «Так и было», — Марфенька захихикала, потом погрустнела. «Эх, не видать мне обновки от Розы. Машер, это все же не такая большая беда, а вот смерть самой Розы Марковны». Тетушка попыталась усовестить эгоистичную подружку. «Да, да, конечно, Розу очень жалко». Марфенька понурилась, но тут же вскинула голову. «Но если бы ты только видела, Идочка, ее модели, такие прекрасные, сразу хочется все. Я, собственно, и альбом у нее выпросила потому, что у меня глаза разбежались. Не смогла сразу выбрать. Надо было как следует рассмотреть». «Да, хотелось бы взглянуть на тот альбом», — согласилась тетушка. «Может, это из-за него тебя отравили? Чтобы забрать его, когда тебе станет плохо. Других причин я не вижу, ведь никаких тайн Роза Марковна тебе не открыла. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Не хочешь прилечь?» Она увидела, что ее подруга зевает в ладошку. пожалуй, я вздремнула бы». Извинившись, Марфенька удалилась в светлицу, а мы остались за столом, слушая скрип ступеней, половиц над головой, кровати. «Нет, дело не в альбоме», — негромко сказала я, когда наверху, наконец, стало тихо. «Иначе лжепсихиатр не пришел бы в больницу. Похоже, что-то еще унесла из театра наша дорогая госпожа Зарецкая. И не в руках, как альбом, а непосредственно в своей голове. Вот только как узнать, что именно?»